Процесс номер 14. Избавление от беспорядка во имя ясности. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда испытываете стресс из-за своей неорганизованности? Когда чувствуете, что тратите слишком много времени на поиски нужных вещей? Когда начинаете избегать своего дома, потому что вам лучше в другом месте? Когда ощущаете нехватку времени на то, чтобы сделать все, что нужно? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс избавления от беспорядка во имя ясности будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 4-м – позитивными ожиданиями, верой и 17-м – гневом. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Беспорядочность окружающей обстановки может привести к беспорядочной точке притяжения. Разве с вами порой не случается так, что вы завалены невыполненной работой, а на столе целая груда писем, на которые надо ответить? Если у вас скопилось множество нереализованных проектов, неоплаченных счетов, документов, которые вы так и не разобрали, если помимо всего этого у вас повсюду валяются журналы, каталоги и всякий хлам, то подобный беспорядок негативно влияет на вашу жизнь. Поскольку все вокруг обладает собственной вибрацией, а также потому, что вы имеете вибрационную связь со всеми предметами и явлениями в жизни, то даже личные вещи непосредственным образом влияют на ваши эмоции и точку притяжения. Существуют две основные причины, по которым люди не стремятся как можно быстрее избавиться от беспорядка. Во-первых, можно выбросить тот или иной предмет, а потом, когда уже будет поздно, понять, как он был необходим. Поэтому вы просто не хотите избавляться от чего бы то ни было. А во-вторых, вы понимаете, что навести идеальный порядок – это трудная и кропотливая работа, требующая гораздо больше времени, чем у вас есть на данный момент. При этом каждый раз, когда вы пытаетесь хоть как-то прибраться, вам столько всего приходится разгребать и раскладывать, что вы не выдерживаете и бросаете это дело, так и не доведя его до конца. В результате получаете еще больше разгром, чем в начале. Процесс избавления от беспорядка во имя ясности устранит все эти препятствия с вашего пути, поскольку он представляет собой процедуру, позволяющую избавиться от ненужного хлама очень быстро, не рискуя при этом выбросить ценные вещи, которые могут вам понадобиться в будущем. Итак, что необходимо для начала процесса? Прежде всего, возьмите несколько крепких картонных коробок с крышками. Было бы совсем неплохо, если бы вам удалось достать коробки одинакового цвета и размера. Тогда они выглядели бы более аккуратно и отлично подходили бы друг к другу. Мы предполагаем, что следует начать как минимум с 20 коробок, но вы можете взять еще больше их количества, если почувствуете, какую пользу приносит данный процесс. Кстати, следует также приобрести набор учетных карточек в алфавитном порядке и портативный диктофон. Начните с того, что соберите коробки и поставьте 5 или 6 из них в центре комнаты, в которой хотите навести порядок. Затем пронумеруйте каждую коробку от 1 до 20 и так далее, если коробок у вас больше. Теперь внимательно осмотрите комнату, задерживаясь взглядом на каждом из предметов, а потом спросите себя, действительно ли эта вещь необходима мне на сегодняшний день. Если ответ будет положительным, то оставьте вещь лежать там, где она находится. Если нет, то положите ее в одну из коробок. Затем возьмите следующий предмет и повторите с ним всю процедуру. Продолжайте в том же духе и со всеми остальными вещами в комнате. Большим преимуществом данного процесса является то, что вы не пытаетесь сразу разобрать и рассортировать все вещи, скопившиеся в вашей комнате. Вы просто устраняете беспорядок и избавляетесь от помех, которые он создает, причем не затрачивая на это особых усилий.